Он руки с трепетом простер, он ищет взором милый взор, и слабый шепчет он привет. На взгляд, на речь ответа нет. Однако смято ложе сна, как будто бы на нем она тому назад лишь день, лишь час главу покоила не раз, младенческий вкушая сон. Но, приближаясь, видит он на тонких белых кружевах чернеющий слоями прах и тканей паутин седых в круг занавесок парчевых. Тогда в окно светлицы той упал заката луч золотой, играя на ковер цветной. Арсений голову склонил, но вдруг затрясся, отскочил и вскрикнул, будто на змею поставил он пету свою. Увы, теперь он был бы рад, когда быстрее, чем мысль или взгляд, в него проник смертельный яд. Громаду белую костей и желтый череп без очей, с улыбкой вечной и немой, вот что узрел он пред собой. Густая длинная коса, плеч беломраморных краса, рассыпавшись к сухим костям, кое-где прилипнула. И там, где сердце чистое такой любовью било с огневой, давно без пищи уж бродил кровавый червь, жилец могил. Так вот все то, что я любил, холодный и бездушный прах, горевший на моих устах, теперь без чувства, без любви, сожмут объятия земли. Душа прекрасная ее, приняв другое бытие, теперь парит в стране святой, и как укор передо мной ее минутной жизни след. Она погибла в цвете лет, средь тайных мук иль без тревог, когда и как, то знает Бог. Он был отец, но был мой враг. Тому свидетель этот прах, лишенный сени гробовой, на свете признанный лишь мной. Да, я преступник, я злодей, но казнь равна ль вине моей? Ни на земле, ни в свете том нам не сойтись одним путем. Разлуки первый грозный час стал веком, вечностью для нас. О, если б рай передо мной открыт был властью неземной, клянусь, я прежде чем вступил, у врат священных бы спросил, найду ли там среди святых погибший рай надежд моих. Творец, отдай ты мне назад ее улыбку, нежный взгляд, отдай мне свежие уста и голос сладкий, как мечта. Один лишь слабый звук отдай, что без нее земля и рай. Одни лишь звучные слова, блестящий храм без божества. Теперь осталось мне одно. Иду. Куда? Не все ли равно? Та или другая сторона. Здесь прах ее, но не она. Иду отсюда навсегда, без дум, без цели и труда. Один с тоской во тьме ночной, и вьюга след завеет мой.